Изяслав Давыдович вошел в Киев 19 мая. В тот же год согласились все – ростовцы, суздальцы и владимирцы – взяли Андрея, старшего сына Юрьева, и посадили его на отцовском столе в Ростове, в Суздале и Владимире, потому что он был всеми любим за многие свои добродетели. По отце своем он сотворил великую память, церкви украсил и монастыри поставил. В 1159 году один из князей полоцких, Рогволод Борисович, пошел от Святослава Ольговича искать себе волости с полками Святослава, потому что братья были злы до него, отняли у него волости, все имение. Приехав к Ослуцку, он начал пересылаться с дричанами, жителями Друцка в Полоцком княжестве. Дричане были рады ему и звали к себе, говоря: «Приезжай, князь, не мешкай, рады тебе. Хотя бы пришлось и с детьми биться за тебя, рады биться». И в самом деле выехало к нему навстречу больше 300 лодок с дричанами и палачанами, и вошел он в город с великою честью, а Глеба Ростиславича, сына полоцкого князя, горожане друцкие выгнали вместе с дружиною. Глеб пошел к отцу в Полоцк. Здесь встал большой мятеж. Многие хотели Рогволода. Едва Ростислав успел установить людей, раздавши им много даров и приведши ко кресту, а сам пошел со всею братью на Рогволода к Друцку. Рогволод затворился в городе, бились крепко и много падали с обеих сторон, так что Ростислав принужден был помириться с Рогволодом, предал ему волости и возвратился домой, в Полоцк. Но в том же году палачане совещали злой совет на князя своего Ростислава Глебовича и приступили крестное целование, что клялись ему: «Ты наш князь, и дай нам Бог с тобой пожить». Они послали втайне к Рогволоду Борисовичу и сказали ему: «Князь наш, согрешили мы перед Богом и перед тобою, что встали на тебя без вины, и именье твое, и твоей дружины все разграбили, а самого выдали Глебовичам на великую муку. Если ты позабудешь все то, что мы сделали тебе своим безумием, и крест к нам поцелуешь, то мы твои люди, а ты наш князь. Ростислава же тебе выдадим. Что хочешь с ним, то и делай». Рогволод поклялся им, что не будет помнить прежнего. Тогда палачане начали звать Ростислава лестью на братовщину, на пир к Святой Богородице, на Петров день, чтоб там схватить его. Он поехал, поддевши броню под платье, и не посмели схватить его. На другой день начали его звать опять: «Князь, приезжай к нам, у нас есть до тебя дело, ступай к нам в город». Ростислав отвечал послам: «Я у вас вчера был, что же вы мне ничего не говорили, какое там у вас было дело до меня?» Несмотря на то, однако, поехал в город. На дороге попался ему отрок боярской, который гнал из Полоцка: «Не езди, князь, вече на тебя в городе, дружину твою бьют и тебя хотят схватить». Ростислав воротился, собрал дружину и пошел полком к брату Володарю в Минск, много наделавши зла волости полоцкой, забирая скот и челядь. Палачане же послали за Рогволодом в Друцк. И вошел Рогволод в Полоцк в июле месяце, сел на столе отца и деда с великою честью, и рады были палачане. В том же году начал рать Изяслав Давыдович на Ярослава Галицкого, ища волости двоюродному брату его, Ивану Ростиславичу, по прозванию Берладнику, от города Берлада в нынешней Бессарабии. Присылали к Берладнику галичане, уговаривали его сесть на коня и ехать к ним. Они говорили: «Только покажутся твои стяги, и мы отступим от Ярослава». Изяслав начал слать к брату Святославу Ольговичу и к Святославу Всеволодовичу, зовя их с собою на Галич. Объявлял и то, что хотят на него самого идти князья из Владимира Волынского. Святослав Ольгович отвечал ему: «Брат, кому ищешь волости, брату или сыну? Лучше бы тебе не начинать первому. А что говоришь, хотят на меня поехать? Так если поедут на тебя с похвальбою, то и Бог будет за тебя, и я, и мои племянники». Изяслав не послушался брата и пошел из Киева. На дороге нагнал его посланный от Святослава опять с теми же речами: «Не велит тебе брат начинать рати, велит тебе воротиться». Изяслав с яростью отвечал ему: «Будет тебе ведомо, брат, не ворочусь. Уж я пошел, а когда ты сам не идешь со мною и сына не пускаешь, то если Бог даст, успею в Галиче, тогда не жалуйся на меня. Если поползешь из Чернигова к Новгороду Северскому». Святослава сильно оскорбили такие слова. Он сказал: «Господи, вишь мое смирение! Я о себе не заботился, не желая проливать кровь христианскую и губить свою отчину. Взял я Чернигов с семью городами пустыми. Сидят в них псари да половцы, а всю волость черниговскую Изяслав держит со своим племянником, но и того ему мало. Велит мне из Чернигова выйти, а крест ко мне целовал, что никогда не лишит меня этого города. Пусть все рассудит Бог и крест честной, а я, брат, для твоего же добра запрещаю тебе ходить, и чтобы тишина была в русской земле». Изяслав был побежден и принужден бежать. Тогда князья Мстислав, Владимир и Ярослав послали в Смоленск к Ростиславу, зовя его в Киев на стол, потому что и прежде целовали крест искать Киева для него. Ростислав отправил к ним двоих послов: от смолян боярина и от новгородцев другого, с такими словами: «Если меня зовете в правду с любовью, то я пойду в Киев на всей своей воле, чтобы вам иметь меня отцом себе в правду и ходить в моем послушании. А наперед всего объявляю вам, не хочу видеть клима на столе митрополичьем, не взял он благословения от святой Софии и от патриарха». Но Мстислав крепко заступался за клима и говорил: «Не бывать Константину на митрополье за то, что проклинал моего отца». Долго спорили они между собою, Ростислав с Мстиславом, и были между ними крупные речи. Наконец положили, что ни Климу, ни Константину не сидеть больше на столе митрополичьем, а привести нового